Подойдя ближе, Теллер обнаружил, что он связан со сложной телевизионной аппаратурой, в том числе видеомагнитофоном. Вплотную к ней располагался вместительный шкаф с десятками аккуратно расставленных видеокассет. Теллер перешел в спальню. Она была того же размера, что и гостиная. Круглые ложи поистине королевских размеров казалось еще больше, отражаясь в огромном во всю заднюю стену зеркале. И здесь, над всем пространством комнаты, парил большой проекционный телеэкран, и дорогая стереосистема также стояла почти вплотную к кровати, только руку протянуть. «А это что за штука?» — спросил себя Теллер, подходя к усыпанной кнопками и тумблерами панели рядом с кроватью. Он нажал одну кнопку, небольшая люстра из крохотных зеркальных осколков завертелась на потолке. Повернул диск, и вспыхнул узконаправленный алый луч. Наведенный точно на люстру, он отразился от граней зеркала множеством мелких вспышек и лег мозаикой мерцающих бликов на пол и углы помещения. «Лихо!» — бормотал Теллер, орудуя прочими кнопками и ручками, так что вскоре у него вся комната закружилась в многоцветном хороводе красных и синих огней. Возник даже стробоскопический эффект. Поймав в замедленное движение все предметы в спальне, в том числе и руку Теллера, протянутую ради интереса в его поле. Выключив шальную иллюминацию, Теллер открыл ящик ночного столика. Ничего особенного он там найти не ожидал. Еще при первом обыске квартиры Сазерленда в спальне был обнаружен целый набор так называемых рекреационных наркотиков, относительно слабых по воздействию, но наличие которых в доме хватило бы, чтобы намотать парню срок, если бы события приняли соответствующий оборот. При обыске изъяли также записную книжку с телефонами, ее передали в управление ему, Теллеру, а он, в свою очередь, переправил ее другому инспектору с указанием прощупать путем личного контакта всех поименованных в книжке людей. В столе оставался таким образом один единственный документ, своего рода дневник-календарь с перечислением дат, имен или фамилий, после которых шли инициалы. Теллера всерьез заинтересовали значки после каждой фамилии, тщательно прорисованные разноцветной тушью в виде звездочек, кружков, восклицательных и вопросительных знаков, кое-где даже с комментариями типа «Динамит», «Тоска», «Перспективная». «Трудолюбивый паренек», — пробормотал себе под нос Теллер, опуская дневник в карман плаща. В старые добрые времена его молодости такого посчитали бы элементарным пошляком. Он осмотрел остальную квартиру, потом вернулся в гостиную, чтобы поближе познакомиться с кассетами на стеллаже в книжном шкафу. Помимо нескольких старых фильмов, основная масса представляла собой обыкновенную дешевую порнографию. Наклейка на одной из таких снятых на дому порнолент гласила: «Я и Синди. Апрель». Ну, как тут не умилиться? «Прошу прощения!» — раздался голос от входной двери, которую Теллер по небрежности оставил открытой. «В чем дело?» «Вы из полиции?» «А вы кто?» «Я Уолли Плам из квартиры наверху». «Чем я могу вам помочь?» «Убрать от входа ваших громил. Я здесь живу, понимаете? И мне осточертело, придя домой, каждый раз показывать документы». «Примите мои извинения, но после проверки вас впускают в дом беспрепятственно». «Не в том же дело, в конце концов». Теллер между тем разглядывал Уолли Плама. Худой и, что называется, симпатичный молодой человек, каких в Вашингтоне довольно много. Черты лица заостренные, кожа смуглая, что удивительно, принимая во внимание белесые брови и светлые волосы. Есть признаки преждевременного облысения, поэтому волосы приходится начесывать, чтобы, так сказать, максимизировать наличность. Двубортный темно-серый костюм сидит чересчур в обтяжку. Белый воротничок синей сорочки перехвачен под неброским бордовым галстуком вполне заметной золотой застежкой. «Повторяю, мистер Плам», — продолжал Теллер, — «извините нас за причиненные неудобства, но произошло убийство. Мне об этом прекрасно известно, мы с Кларенсом тесно общались». «Вот как? Насколько же тесно?» Плам усмехнулся. «Ну да, скажи я вам, вы меня тут же внесете в список подозреваемых». «Не исключено». «Мы с ним были близкими приятелями. Я, как видите, снимал у него квартиру». «Значит, дом принадлежит ему?» «Да». «И он оплачивал домовладение из зарплаты судебного клерка?» «Неплохо. Совсем неплохо». «Не без посторонней помощи, конечно». «Семьи, хотите сказать?» «Ясное дело». «Богатая у него квартира». «Изумительный подбор видеокассет!» Плам рассмеялся. «Да, у него есть занятные ленты!» «Вот это, например!» Теллер вытащил из батареи кассет «Я и Синди. Апрель» и протянул ее Пламу. «А что в ней особенного? Мы с ним любили иногда подурачиться!» «И в процессе веселья, надо понимать, снимали себя на пленку!» «А что тут такого?» Теллер взял из рук Плама кассету, вернул ее на стеллаж. «Спальня больше похожа на видеобар», — добавил он. «Кларенса она вполне устраивала». Теллер покачал головой, перейдя гостиную, подошел к дивану, взбил диванную подушку и сел на него. «Говоря откровенно, мистер Плам, я начинаю думать, что жизнь прошла стороной». «В смысле?» «А в том смысле, что ваш образ жизни, привычки, все эти штучки-дрючки кажутся мне бессмысленными». «Так и должно быть. Разрыв поколений, другие времена, другие нравы». «Мне об этом рассказывать не надо». Он закурил. «У самого две дочери, с виду вполне нормальные, а откроют рот сплошная китайская грамота. Ну хорошо, раз уже вы здесь, все равно попробуйте охарактеризовать Кларенса Сазерленда». «Вас интересует что-то конкретное?» Плам уселся на стул у двери, закинув ногу на ногу. «Наоборот, самая общая характеристика. В общем, что хотите, то и расскажите. Ну, например, его любимое занятие». «Вы же видели квартиру?» «А кроме этого?» «А кроме этого ничего, никаких других интересов». «Как же так? Ведь наверняка у него было хобби, возможно, даже не одно. Чем-то ведь он обязательно интересовался, помимо беготни за юбками. Где он любил бывать?» «В самых разнообразных местах». «Вы посещали вместе эти разнообразные места? Кстати, вы были его собутыльником?» «Кларенс не пил, разве что бокал вина, да и то нечасто». «Наркотики?» «Определенно нет». «А у него в квартире хранился солидный запас». «Мне об этом ничего не известно». «Жаль, потому что у меня в таком случае был бы дополнительный повод исключить вас из списка подозреваемых». Если Плам этому поверит, то он, Теллер, поверит во второе пришествие. А чем черт не шутит? Вдруг мистер Плам и сам... Плам изобразил удивление. «Ах, вот как! То есть вы спрашиваете, употреблял ли Кларенс наркотики? Нет, пожалуй, разве что слабые. Но кто их сейчас не пробовал? Какие конкретно? Марихуану? Да. Кокаин? Периодически. Зато вы пьете спиртное. Вот вам снова проблема отцов и детей. Обсуждать ее с вами у меня нет никакого желания, — отрезал Теллер. Нет и не надо. Что еще вы хотели бы узнать от меня о Кларенсе? Назовите других его близких знакомых. С кем еще он шатался по злачным местам? Я с ним по злачным местам не шатался, лейтенант. Называйте это как вам угодно. У Кларенса было много приятелей. Несмотря на престиж семейства Сазерлендов, он общался с самыми разными людьми. Временами ему доставляло удовольствие окунуться в жизнь социальных низов, поэтому он не брезговал знакомств со странными типами. Назовите хотя бы некоторых из них. По фамилиям? Если знаете, то по фамилиям. Фамилии я не запомнил. Иных он приглашал к нам, с другими встречался в барах. Третьим... Мужчины, женщины? В основном женщины. В основном? Значит, он все-таки... Бисексуал? Нет. Кларенс был нормальным человеком. Но не без причуд. Это как посмотреть. С моей точки зрения, лейтенант, он был, повторяю, нормальным, здоровым мужчиной, который брал от жизни что мог до того, как остепениться. У него была постоянная девушка, с которой он встречался бы регулярно. Иными словами, не был ли ваш приятель Кларенс Сазерленд, извините за выражение, влюблен в женщину? Мне такая неизвестна. А не знаете ли вы часом женщины, у которой могло бы возникнуть желание его застрелить? Нет. Тогда, может быть, вам знакома женщина, любившая Кларенса Сазерленда? О, да, и не одна. Обаяние у него было море. Назовите хотя бы одну из них. Лори Роулс. Из Верховного суда? Точно. Она доводила его до бешенства своими преследованиями. То звонила в неурочные часы, то вообще заявлялась, когда у него была другая, и закатывала скандал. Трудный случай, она ему подыгрывала, но в душе хотела лишь одного — наплодить выводок детей и печь ему яблочный пирог по выходным. Судя по описанию, очень милая девушка. Как для кого? Насколько я понимаю, не для Кларенса. Вы верно поняли мои слова. Если помните, я... Что еще вы можете мне сообщить? Да ничего существенного. Время от времени он встречался с женщинами постарше. Такова современная тенденция. Женщину в возрасте тянет к молодому мужчине. От общения с ним она сама молодеет. Я бы считал наоборот. Острее чувствует свой возраст. Вот видите, а жизнь подсказывает свое. Так или иначе, он периодически встречался с женщинами постарше. Фамилии? Извините, не знаком ни с одной из них. Теллер встал, еще раз окинул взглядом комнату. Вопросов больше нет, мистер Плам. Благодарю за потраченное время и за беседу. Очень-очень поучительно. Не стоит благодарности. Так вы скажете своим людям у входа, чтобы меня пропускали? Обязательно. Кстати, среди них нет громил. Они сотрудники полиции, исполняющие свои служебные обязанности. Не обижайтесь, лейтенант, просто так говорится. Да я не в обиде, чего там. А вот где вы провели ту ночь, когда убили Кларенса? В постели. Один? Нет, конечно. С женщиной в летах. Извините. Не знаю, возраст не спрашивал. А как звали, помните? Вроде, честно говоря, как будто... А вам это очень нужно? Да нет. Если вам не нужно, то нам тем более. Еще раз спасибо. Теллер задержался в управлении до 7, потом поехал домой, по приезде сунул в духовку замороженный ужин, поставил пластинку «Смерть розы», и когда из колонок полилась мелодия вальса, прошелся в танце по комнате с воображаемой партнершей, которой, конечно же, была Сюзанна Пиншер. «Вы сегодня обворожительны, дорогая». В ответ она посмотрела ему в глаза. «Из всех встретившихся мне в жизни мужчин вы самый обаятельный и неотразимый». В этот момент его кошка Бист, вспугнутая посторонними звуками, сиганула с дивана на стол, но не рассчитала и приземлилась прямо на вертящийся диск. Зарываясь в пластмассовую поверхность диска, поползла поперек бороздок игла, отчего комната наполнилась какофонией скрежетов и скрипов. «Брысь!» — завопил Теллер на кошку, которая, прошмыгнув у него под рукой, скрылась под стулом. Теллер сходил на кухню, принес из холодильника бутылку джина, налил себе порцию и, усевшись в кресло-качалку, обратился с тостом к пустому пространству в центре комнаты. «Не знаю, где вы сейчас и с кем, но за вас, мисс Пиншер. Не знаю, что ты за человек, но да будет земля тебе пухом, Кларенс Сазерленд». Он ополовинил стакан и, уже никому не обращаясь, добавил: «Отцы и дети тоже мне проблема».